от боли уйти. Я пытался от смерти укрыться, избегал твоих фото в сети, удалял переписки, страницы. Я пытался себя так вести, будто бы ничего не случилось. Опять выше, чем щель заползти. Я пытался, но не получилось. Думать лишь о себе я желал. Я пытался бесчувствие скрыться, только холод могилы ползал. Мою душу, чтоб там поселиться, думал я, как замену найти. Сравниться не дано мне другого пути, и других не дано мне забыться. Стрелки мне ведь так удалось. Удалось отойти и закрыться, чтобы снова отравленный гвоздь не сумел в меня больше вонзиться. Будто что-то сломалось во мне, словно корькою сердце покрыто. Часть меня на повторе в том дне, часть меня была в землю зарыта. чтобы в горе своем раствориться. Эта боль стала частью меня, и забыть я ее не желаю. Не пытаюсь уйти из огня, а сильнее его разжигаю.